Она улыбнулась мне, и я ответил легким кивком. Вчерашние ее намеки в конюшне я списал на женские штучки, но после ночи с Ларой голова была ясной, и все мысли занимала предстоящая дорога и обустройство новых членов племени. Последними загрузили в телеги туши волков. Разделывать их сейчас ни времени, ни возможности у нас не было. 20 минут спустя волчьи туши уже были в телеге, свежие, почти не тронутые тленом. Уложив их аккуратно, я соорудил из досок импровизированную перегородку, отделив отсек для поросят, который выстлал сеном. Места в телегах, на удивление, еще оставалось прилично. Думаю, поросятам места тут хватит. Караван тронулся. Через примерно полчаса путешествия я заприметил место у дороги, где мы оставили поросят. «Правь туда», — указал я рукой. Как только телега остановилась, спрыгнул с нее и быстро осмотрелся, проверяя лес на наличие угроз. Прошел дальше. Вскоре донесся тихий писк и возня. Наше укрытие из веток стояло нетронутым. Я откинул его, все пятеро поросят были целы и невредимы, копошились в листве. Кто там говорил, что их разорвут хищники? Посмотрел я на Лару с усмешкой. «Ладно, твоя взяла, князь», усмехнулась она в ответ. «Раз проиграла, то в дороге будешь сама присматривать за ними». В два приема мы перетащили извивающихся, визжащих поросят в телегу, устроив их в отсеке, подальше от волчьих туш. Немного поволновавшись, они быстро успокоились. Теперь, когда телеги были загружены под завязку, мы снова двинулись в путь. Не было еще и полудня, когда мы вернулись на мои земли. Некое подобие облегчения шевельнулось внутри, когда мы вышли на открытое пространство, и я убедился, что и территория, и мои немногочисленные подданные в полном порядке. Тихомир и Росина, отдыхавшие у своего дома, замахали нам. Забава и Кузьма уже спешили навстречу через поле, на ходу выкрикивая что-то вроде: «Вы в порядке?» Забава подбежала ко мне. «Все объясню позже», — сказал я, кивнув на перевязанную руку. «А пока знакомьтесь, Стефания, Юлиан, это Кузьма, мой советник, и Забава, мой верный соратник и боец». Юлиан сдержанно кивнул, а Стефания продемонстрировала образцовый покер-фейс. К моему удовлетворению, все обменялись рукопожатиями и вполне дружелюбно поприветствовали друг друга. Лишние трения мне были ни к чему. Мы провели караван к главному дереву, отцепили телеги, а лошадей и тауримов отогнали на пастбище на южной стороне. Животные тут же принялись щипать траву, не выказывая ни малейшего желания сбежать. Похоже, новый дом им пришелся по вкусу. Проведя для Юлиана и Стефании краткую экскурсию по владениям, я вызвал Кузьму на совещание. Каждый новый член племени это, конечно, хорошо для будущего процветания, но и новых забот прибавляет не меньше. Дел у нас теперь по горло, Кузьма. Это точно, князь, согласился тот. С чего прикажете начать? Перво-наперво, нужен загон для поросят, надежный. Стойло тоже не мешало бы расширить и укрепить, чтобы разместить новый скот. Стойло, полагаю, могут и подождать, вставил Кузьма. Погода пока благоволит, животные и под открытым небом переночуют. А вот поросятам укрытие действительно необходимо. Резонно, согласился я. Затем нужно построить жилье для Юлиана и Стефании. Желательно поближе к их будущему хозяйству. Мы можем перенести стойло, если потребуется. Перенести – одна из ваших привилегий как князя. Вы можете перемещать строение в пределах контролируемой территории. Стоит это сущие гроши, правда, цена растет вместе с размером постройки. Полезная опция, согласился я, прикидывая варианты. Запасов нам потребуется немало, если хотим управиться совсем до конца дня. Снова в бухту Буиграда за камнем. Князь, слишком долгий крюк. Заплатим за доставку с торгового поста, пусть и дороже выйдет. Сейчас главное обеспечить всем безопасность и кров, а завтра уже вплотную займемся укреплением внешнего периметра. Как скажете, князь, приступаем. Первым делом мы принялись за свинарник. Задачка, может, и не самая героическая, но поросята мелкие, их кормить и защищать надо. Проект обнаружился в тотеме строительства. Малый загон для скота. Требуется деревянный блок 50. Дерево у нас имелось еще со времен постройки дома для Тихомира и Росьяны, но в хранилище сиротливо валялось всего 15 единиц. Зато было железо. А значит, были и ресурсы для его приобретения. Создав топор у тотема обороны, я пересекся с Кузьмой. Деревья валятся так же легко, как кукуруза серпом. Поинтересовался я у него. Не то чтобы я собирался лично махать топором до седьмого пота, но оценить трудозатраты стоило. пожалуй, не так легко, но для человека вашей силы это не должно быть не слишком утомительно», — дипломатично ответил Кузьма. «Серьезно?» — я хмыкнул. «Опять сказки про мою невероятную силу? Отнюдь, князь. Любой ресурс можно собрать, если использовать правильный инструмент. Ваш меч, к примеру, остер и прекрасно справляется с врагами, но дерево им не срубить. Кстати, что у вас там приключилось? Выглядите так, будто снова мир спасали. Почти. Подрались с волками, спасли отца с дочерью, прихватили их вместе с их ресурсами. Обычный рабочий день, пожал я плечами. Примерно так я себе это и представлял. Я направился в лес, прихватив топор, и углубился метров на 50 в чащу, где стволы стояли приземистые и толстые. Выбрал дерево, которое выглядело чуть менее могучим, чем остальные, и примерился инструментом. В прошлой жизни ничего больше дров для костра я не рубил, поэтому навыков дровосека не имел. Лесорубы не зря ели свой хлеб, они могли свалить ствол в точно заданном направлении. Я же пока понятия не имел, но ничего, прицельно валить деревья — это дело наживное. После нескольких подходов, думаю, научусь. Я крепко обхватил рукоять обеими руками, занес топор для удара и обрушил его на дерево. Вибрация прошла по рукам, отдавшись легкой болью в заживающей ране, но терпимо. После еще нескольких ударов боль отошла на второй план, а ствол начал поддаваться. Рубил я его, надо сказать, на удивление быстро. Прогресс шел в том же темпе, в каком, казалось, все работало в этом мире. Будь то рост и сбор урожая или заживление ран, все происходило с какой-то неестественной скоростью. К тому времени, как я добрался до середины ствола, пот уже градом катился по лицу. Но, несмотря на усилия, на моем лице играла широкая ухмылка. «Есть в этом что-то первобытное, рубить дерево», — затрещало. Я выдернул топор и отступил, подняв взгляд. Дерево валилось прямо на меня. Рванув вправо и отскочив подальше, я наблюдал, как исполинская махина с оглушительным треском рухнула на землю, ложась горизонтально в густые заросли. Удар был такой силы, что земля дрогнула, а в груди отозвалось гулким бум. С самой сложной частью было покончено. Что ж, дальше дело техники. Я принялся отсекать более тонкие ветки и части ствола, чтобы их можно было утащить. Подтащил их к основанию рухнувшего дерева, используя его как импровизированную колоду для рубки. Первые бревна давались с трудом, руки еще не привыкли к такой работе, но я быстро вошел в ритм. Вскоре рядом выросла аккуратная горка из десятка распиленных и обтесанных кусков. Открыл инвентарь и закинул древесину туда. Она тут же сформировалась в стопки по 3 штуки. Неудивительно, учитывая вес. Да я, если честно, и этому был рад. Хоть что-то по-человечески работает в этом странном мире. Я продолжал рубить, пока не набрал достаточно, а то и с избытком, для строительства свинарника. Затем, нагрузившись свежим деревом, потащил все это добро обратно к нашему лагерю. Вернувшись к тотему строительства, я выбрал активировать опцию «Свинарник». После двинулся к пастбищу, к ранее присмотренному местечку у того самого дерева, которое только что отправилось на дрова. Процесс возведения свинарника пошел куда быстрее, чем со строительством каменного дома. Буквально за пару минут он рос буквально на глазах. «Готово уже, что ли?» — донесся крик забавы откуда-то. «А то эти мелкие совсем от рук отбились, вертятся как черти, и постоянно разбегаются. Готово». Через мгновение Забава и Лара уже шли ко мне, каждая с поросенком под мышкой, а Стефания тащила последнего. «Этот, зараза, самый тяжелый», — засмеялась Стефания, пытаясь удержать визжащего поросенка. «Надо следить, чтобы он не объедал остальных, а то превратится не в кабан, а шерстистого мамонта». Я распахнул ворота, и девчонки бережно опустили своих хрюшек на землю внутри загона, после чего вышли. «Какие же они милые», — умилилась Стефания. «Теперь им тут будет безопасно. Кормить их чем-то надо», — напомнил я, осматривая поросят. «Вода-то пока пойдет, но без мамки им молоко нужно». «Тауримы», — кивнула Стефания, указывая на стадо, что мирно паслось неподалеку. «Поросята, кстати, молоко тауримов любит даже больше, чем свое родное. По крайней мере, так говорят». «Отлично», — выдохнул я. «Ну, девчонки, дела-то пошли в гору. И никогда бы не подумал, что скажу это, но спасибо, что про корыто не забыли. Это для меня честь, князь», — ответила Стефания. «Многие не понимают, насколько важной может быть вещь для выживания, пока не лишатся ее. Дела, конечно, движутся», — вставила Забава, но расслабляться некогда. Нам нужно гораздо больше припасов, золота, чтобы улучшить наши водные ресурсы». И она замялась, бросив на меня быстрый взгляд. «Что такое?» – нахмурился я. «Ну, не хочу показаться невежливой, князь, но было бы неплохо улучшить ситуацию с гигиеной в племени. Мы, конечно, существа природные, но если живем вместе, то должны и за собой следить, а то скоро друг от друга шарахаться начнем». Все верно. Это и правда была чертовски важная проблема. Ранее о ней не думал, так как были более насущные дела, но теперь нужно озаботиться или душем каким летним, или корытом. Баньку бы соорудить, но пока это только мечты. «Так», — медленно произнес я, — «обычной купили или душа на первое время будет достаточно. Я буду рада даже обычной катке», — подтвердила Забава. «Это возможно?» «Конечно», — кивнул я, слегка удивленный очевидностью вопроса. Как до этого дня мне было не до банных процедур, обтерся влажным куском ткани и вперед. Поэтому я и просмотрел эту деталь, но ничего, исправим это в ближайшее время. Организуем большой поход на торговый пост, раздобудем немного золота, а затем и с гигиеной вопрос закроем. Следующий час мы занимались тем, что собирали урожай. Пока Стефания доила одну из самок Таурима для поросят на южной стороне наших владений, Росина собирала свои помидоры на севере, складывая их в одну из своих корзин. Они прекрасно созрели и были готовы к продаже. «Оставь нам на ужин», — сказал я ее, присев рядом, пока она работала. «Сегодня мы хорошо поедим. После последних нескольких дней все заслужили долгий отдых». «Да, князь, вы планируете взять кукурузу на пост? Цена по-прежнему будет низкой, но лишним золота не будет. У меня есть дополнительный инструмент. Если собирать урожай будут несколько человек, вы сможете выполнить задачу гораздо быстрее». Это было как нельзя кстати. Инструменты были немного потрепанные, но Забава, Лара и я принялись за работу, быстро собирая кукурузу. Между тем, как я пил воду из фляги и потел под полуденным солнцем, вскоре сам почувствовал, насколько нам не хватает нормального душа. Пока работали в полях, Стефания закончила доить тауримов, а Юлиан тем временем занимался лошадьми. Мы доверху набили одну из телег урожаем. Затем я отправился к новенькому загону, хотел проверить поросят, и как раз вовремя. Юлиан зашел внутрь с ведерком молока, а Стефания наблюдала за ним из-за ограды. Он налил в небольшое корыто молока. Поросята сначала опасались его присутствия, но голод не тетка, унюхав знакомый аромат, они мигом рванули исследовать содержимое корыта. Похоже, молоко тауримов им действительно пришлось по вкусу. Глава 19. Поросята, поначалу настороженно обнюхав предложенное молоко, все же принялись его есть. «Отлично. Надолго им этого хватит?» – спросил у Юлиана. «До завтрашнего утра точно», – мне ответила Стефания. «Прекрасно. Тауримы еще дадут молока?» «Конечно, его у нас будет в избытке. Значит, сегодня у нас будет знатный ужин». Солнце палило нещадно. Даже в тени гигантского дерева воздух был тяжелым и влажным. Я вернулся к дереву, где Забава и Лара заканчивали проверку припасов в телегах. «Все», — выдохнула Забава, уперев руки в бока. Новая одежда, купленная в прошлую поездку, обтягивала ее вспотевшее тело. Тугой топ, завязанный спереди, и открытый живот были зрелищем, от которого было сложно отвести взгляд, даже если очень стараться. «Похоже, погода влияет на нашего князя», — хихикнула Забава, метнув взгляд на Лару. Та лишь с пониманием улыбнулась. «Удивительно, как вы эту духоту переносите», — заметил я, отпивая из фляги. «Местные, видимо, к такому привычны». «Привыкли», — пожала плечами Забава. «Да и одежду я обычно ношу полегче». «Это полегче?» — хмыкнул я, смерив взглядом ее наряд. «Не то чтобы я был против, но любопытство взяло верх». «Можно и поинтереснее», — с едва заметной хитринкой в голосе вставила Лара. «Как насчет того, князь, чтобы я сшила что-нибудь более подходящее для такой погоды? Если, конечно, это будет для вас приемлемо». Их инициатива меня устраивала. Указывать им, во что одеваться, я не собирался, не моя забота. Если им так комфортнее, пусть так и останется, лишь бы голышом не бегали. «Валяйте», — усмехнулся я. «Только Стефанию в свои модные эксперименты не втягивайте. Она красивая девушка», — заметила Забава. «Когда вы вернулись, мне показалось, вы ее себе присмотрели». «Присмотрел?» — я фыркнул. «Забавное выражение. Вы же князь племени», — с легкой усмешкой напомнила Лара. «Князь, не работорговец. Стефания человек, а не товар на рынке. Она выросла на этой ферме, у нее свои устои. И отец ее, К слову, жрец, боюсь, его хватит удар, если он увидит дочь в чем-то из вашего арсенала. Через несколько минут мы с Кузьмой уже вели одну из лошадей с телегой через северную часть наших владений к дороге, ведущей на торговый пост. У меня наконец появилось немного времени, чтобы собраться с мыслями и оценить текущее положение дел. Обеспечение нужд моего поселения всегда было главным приоритетом, но с появлением двух новых членов ситуация несколько изменилась. Им нужен добротный дом, особенно в такую жару. Ладно, как только закончим с дневными делами, займусь строительством внешнего периметра. С хорошим запасом провизии и надежной защитой нам тут никто не будет страшен. На полпути через поле я остановился у дома Тихомира и Расьяны. Добрый день, князь, отозвался Тихомир. Надеюсь, помидоры хорошо продадутся на посту. Уверен, так и будет. Хотите попробовать? Предложила Расьяна. Я кивнул, и она протянула нам с Кузьмой по небольшому помидору из тех, что предназначались для собственных нужд. Плотная кожица лопнула под зубами, и рот наполнился кисло-сладким соком. Приятная кислинка пробежала по щекам. Вкусно, оценил я. Как там наш луноцвет? Думаю, хорошо, ответила Расьяна. Точно узнаем, только когда ростков коснется полная луна. Раньше никак, я заглянул ей через плечо. Выглядит вроде неплохо. Подойдите, вот, посмотрите. Я опустился на колени рядом с Расьяной перед грядкой с луноцветом. На небольшом, всего метр на метр, вспаханном участке, ровными рядами были высажены 25 растений. Тонкие, но крепкие красные стебли тянулись из земли. На их верхушках виднелись крупные красные бутоны, каждый из которых состоял из четырех плотно сомкнутых листьев, скрывающих сердцевину. Содержимое бутонов станет известно, только когда они расцветут под светом полной луны, а это будет сегодня ночью. Они могут сгнить, а могут дать пыльцу, что способно усилить эффект любого зелья или отвара. Последние слова она произнесла с каким-то отрешенным, мечтательным видом, глядя вдаль. Понятно. Что ж, надеюсь, все получится. Только не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Будем пробовать, пока не выйдет и не отработаем технологию выращивания и посадки. Да, князь. Я вернулся к телеге и направился в лес. Кузьма уже сидел верхом на лошади. Луноцвет, скорее всего, принесет нашему поселению Волок немалую выгоду, а успешное его выращивание означает солидный приток золотых монет. Вы, владыка, определенно не похожи на других князей, которых я когда-либо встречал. А ты встречал каких-то других, кроме своего старого, владыки Низмира? Память подводит меня, князь. Возможно, знаю, что мы порой имели дела с другими. Вот это нам, возможно, придется делать снова. Но поверь, когда дойдет до дела, я включу режим «Беспощадный князь». Вы так сделаете? Придется. Я своих не трогаю, но это не значит, что я позволю другим поселениям вытирать о нас ноги. Если прогнемся, они нас сожрут. Сила, она ведь в убежденности. Вскоре мы прибыли на торговый пост, который, как всегда, кишел народом. После нескольких дней регулярных поездок торговец зерном, кажется, достиг с нами взаимопонимания. Мы говорили как можно меньше, быстро договаривались о кукурузе и помидорах и расходились, кивнув друг другу. Видимо, моя немногословность и прямой взгляд делали свое дело. С облегченной телегой почти 600 золотых монет в моем инвентаре я проверил список товаров. Ванна, камень и мясо. Камень мы купили у поставщика за 350 золотых. Наценка высокая по сравнению с бухтой Буиграда, но не так уж плохо, если учесть меньшие расстояния. Да и тащиться лишний раз в ту дыру мне не хотелось. Несмотря на необходимость в гигиене и то, что торговый пост продавал большое разнообразие различных товаров, ванна была последней вещью, которую я ожидал увидеть в продаже. Это был специализированный товар, что-то, что большинство людей в этом месте купили бы только один раз или вообще никогда, но у меня было предчувствие, где бы я мог ее найти. Уж больно знакомый почерк, втюхать что-нибудь эдакое, эксклюзивное, да подороже. Князь Сайлас Гринбин сидел на стуле перед своей большой палаткой, куря сигару в тени навеса. Он снял куртку и закатал рукава. По его чешуйчатой гоблинской коже стекали капли пота. Видок у него был тот еще, будто его только что вытащили из болота и забыли обтереть. Можно только по имени, Василий, поправил я. Как дела, Сайлас? Наслаждаешься местным курортом, как всегда, терпимо, несмотря на эту проклятую жару. А у тебя, все так же спасаешь девицы, борешься с мировым злом? Я в порядке, спасибо, что спросил. И да, график плотный, не жалуюсь. Надеюсь, ты не принял близко к сердцу наши напряженные беседы на предыдущих встречах. Было приятно иметь с тобой дело. Редко встретишь человека, который держит свое слово в этих краях, особенно такого, кто платит вовремя. За последние несколько дней я уже и сам это понял. Честность тут, похоже, не в почете. Вот как, Сайлас прищурился на солнце, прежде чем кивнуть и откинуть голову на спинку стула. Ну, каждому свое. Так, протянул я, ожидая очередного коммерческого предложения. Так что, лениво переспросил Сайлас, ты не собираешься мне что-нибудь продать? Пару дней назад ты был идеальным продавцом, сама любезность и напор, теперь даже встать не можешь. Жара так сморила или совесть проснулась? Ох, прости за отсутствие показушности. Он поднял с колен складный веер и ловко раскрыл его, принявшись опахивать им свое лицо. Нынешний климат мне не по душе. На самом деле, мои парни уже собирают вещи, чтобы убраться отсюда. Этот торговый пост себя изжил. Да уж, жара адская. Сам еле терплю. Это раз, а еще лес. Что с лесом? Опять волки шалят или что похуже? Звери, конечно. Ты не слышал? Тут разве что глухой об этом не слышал. Кузьма и я обменялись взглядами, прежде чем снова посмотреть на Сайлоса. Какие еще звери? Уточнил я, хотя внутренне уже напрягся. Караван атаковали прошлой ночью, сразу как отсюда выехали. Топотуны, бедолаги, шансов у них не было никаких. Шансов не было? Переспросил я. Я думал, они оружием приторговывают. Разве это не делает их последними, на кого стоило бы нападать? Оружие они, может, и собирают, хмыкнул Сайлас, только вот пользоваться им, похоже, не научились. Да и охрана у них была, так, для вида, не помогло. Черт, мой карабин был у них, я ведь в будущем подумывал выкупить его обратно на всякий случай. А что с их барахлом? Спросил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушнее. Сайлас, даже в своем полуобморочном состоянии, умудрился криво усмехнуться. «Ну, ты даешь», — протянул он, — «кучку безобидных торгашей на куски порвали, а ты уже думаешь, как бы их пожитки раздербанить. Вот это я понимаю, княжеская хватка, далеко пойдешь, не в этом дело. Я им продал кое-что пару дней назад, ценную вещь, и мне бы очень не хотелось, чтобы она попала не в те руки». «Вот как?» — Сайлас изобразил интерес. «Ну, теперь это уже не важно. К тому времени, как тварь с ними разделалась, все было в хлам. Телега, шмотки, даже лошади, кровь, кишки, ошметки. Жуть. Кое-что, конечно, растащили падальщики, но все остальное превратилось в труху. И кто мог их так разметать? Что сам думаешь? Понятия не имею. Что-то здоровое, или целая стая. Странно все это. Караваны тут обычно не трогают, особенно зверье. Они знают, что от дорог лучше держаться подальше. Ясно. В общем, я кашлянул, давай к делу. Как скажешь, Сайлас лениво махнул рукой в сторону входа в палатку. Бери, что приглянется, договоримся. А ты со мной не пойдешь, не боишься, что что-нибудь украдем? Мои парни там, да и, честно говоря, мне плевать. Я сейчас отрублюсь. Мы с Кузьмой вошли внутрь. Палатка напоминала разворошенный муравейник, даже хуже, чем в прошлый наш визит. Люди Сайлас основали туда-сюда, сортируя горы товаров в кое-как организованные кучи. «Не соврал», — отметил я. «Похоже на то», — кивнул Кузьма. «Как думаешь, что напало на топотунов?» «Одна из многих тварей, о которых я упоминал. Они в глухих лесах обитают». Стефания говорила о чем-то похожем у них в усадьбе Рюриков. «Может ли это быть она?» «Возможно, Василий. Но с тем же успехом это могла быть и часть той волчьей стаи, что напала на вас. Трое могли к дому сунуться, а остальные, кто знает, если узнали, что их сородичи прикончили, могли и озвереть. Покопавшись в завалах, мы отыскали три ванны, две медные и одну бронзовую. Все, конечно, видавшие виды, побитые и потертые, но вполне приличного размера. Вытащили их по одной наружу. Сайлас с трудом повернул голову в мою сторону, окинул их мутным взглядом. 60 золотых, пробубнил он. Я ожидал торга, но цена оказалась на удивление божеской. Один раз куплю и надеюсь, в ближайшее время мне их покупать не придется. По рукам. Камни ванны как раз влезли в телегу. К концу дня мы уже возвращались в поселение. Мы с Кузьмой лениво перебрасывались словами, но все мои мысли занимало одно, и это было отнюдь не строительство дома. пока, во всяком случае, мы пригнали телегу с припасами на участок, отведенный под дом Юлиана и Стефании, после чего отпустили лошадь пастись. По пути встретили Лару с Забавой. Кузьма пересказал им новости от Сайлоса. «Это очень хреново», — Лара нервно закусила ноготь. «Они разнесли вооруженный караван, оружие, охрана. И это всего в нескольких километрах отсюда. Мы должны быть в безопасности», — неуверенно произнесла Забава. «Они же ночью нападают. Так, если все будут в домах, ничего не случится». В усадьбе Рюриков волки проломили запертую деревянную дверь. «Я полагал, крепкие дома смогут защитить жителей поселения, но, учитывая новости, нужно будет позаботиться и о другой защите. К тому же, это плотоядные твари», — добавила Лара. «Скорее всего, они там знатно попировали и теперь отсыпаются. Уверена, сегодня ночью нам ничего не грозит. В таком случае, укреплениями займемся завтра. А сегодня строим дом для Юлиана и Стефании. А потом ужин?» — с надеждой спросила Забава. «А потом обязательно ужин. Росина, наверное, тоже что-нибудь для нас приготовила». «Приготовила?» — прищурилась Лара. «Что ты там скрываешь?» «Может, и ничего», — усмехнулся я. «Посмотрим. Дом для Юлиана и Стефании мы закончили аккурат к закату. Пахали все, даже Кузьма, который силой не блистал, но суетился с припасами, чтобы работа не встала. Полезный, чертяка. Когда последний камень лег на свое место, и мы отошли оценить результат, парочка новоселов, отец с дочерью, застыли, будто на похоронах собственной бедности. Обнялись, глядя на свеж отстроенные хоромы. Юлиан, опомнившись, сгробастал мою руку. «Дочь не соврала. Ты точно богами послан, князь. Добротный дом». Я отмахнулся, кончая демагогию. «Теперь вы полноправные члены моего поселения, а каждому жителю по отдельной берлоге. С остальными делами можно было и не спешить, но жилье – это святое. Каждому новоприбывшему в я намеревался построить не шалаш из веток, а нормальный, крепкий и добротный дом. Такой, чтобы выдержало все местные сюрпризы. Ну, или почти все. Я на это, по крайней мере, очень рассчитывал. Один раз построил и забыл. Никаких тебе доделок и улучшений. Я не собирался превращаться в прораба-зануду и лезть в каждую щель. Каждый знал свой маневр. Мне оставалось только грамотно распределить задачи. Тихомир с Росьяной на урожай, Юлиан со Стефанией на живность. Пусть работают, нечего им мешать. Думаю, после такой ударной стройки все заслужили нормальный ужин, объявил я, и помыться бы не мешало. На гигиенические процедуры выделили час. Мысль о совместной помывке с Забавой и Ларой, конечно, приятно щекотала воображение, но здравый смысл, подкрепленный адской жарой последних дней, шептал, что лучше уж поодиночке, да в свежей воде для каждого. Да и ванна, если честно, была рассчитана строго на одного. Не царские палаты, знаете ли. Пристроил ее в углу нашего древесного скворечника. Лишняя вода живо утекала сквозь щели в полу, так что с дренажем вопрос решился сам собой. Солнце уже клонилось к горизонту, когда Юлиан взялся за кабанятину, остатки той самой туши, что мы завалили в лесу. К мясу добавились жареные помидоры и кукуруза, щедро сдобренные специями из наших запасов. «Тут главное не передержать», — бубнил Юлиан, священно действуя у огня и скорее обращаясь к самому себе, чем к Забаве, что крутилось рядом. «И бока проверять. Сковорода сама все сделает». Глава 20. Старый фермер, он, похоже, родился со встроенным термометром для мяса. Каждый кусок, сошедший с его импровизированной кухни, был идеален. Хоть сейчас на выставку. И словно этого было мало, как только последняя порция была готова, нарисовалась Стефания с ведром парного молока. Его мы разлили по флягам для длительного хранения. «Вот это я понимаю, жизнь!» — выдохнул, вгрызаясь в сочный кусок кабана и откидываясь на ствол дерева. «Благодать! Давай всегда так жить, князь!» — промурлыкала Забава, пристраиваясь рядом. «Строить оборону, копить запасы, казну золотом набивать и наслаждаться жизнью!» Я хмыкнул. «Звучит заманчиво. Еда есть, вода есть, и крыша над головой тоже. А еще золотишко капает. Завтра обороной займемся, чтобы на нашей земле совсем уж как у Бога за пазухой было. Вы постоянно говорите «наш», «наши», — встряла Стефания. Я заметил, она давно уже прислушивается. С самой первой встречи. Что вы имеете в виду? Я пожал плечами. Земля наша, и заботиться о ней получается наша общая задача. Но ведь земля принадлежит вам, князь. То, что я тут князь, еще не значит, что все вокруг моя личная песочница. Да, я руковожу, решения принимаю, но главное, чтобы и достаток, и трудности мы делили по-честному. Иначе какой смысл? Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. Тогда и сыты будем, и одеты, и, глядишь, золото водиться будет. Стефания покачала головой. Такое прекрасное место. Удивительно, что вы готовы им так легко делиться с другими. А какой выбор? Я усмехнулся. Заботиться друг о друге – это единственный способ тут выжить. Иначе нам всем крышка. Одиночки не выживают. Тем более в одни руки справиться с таким количеством земли. Одно дело с мечом или луком по лесам бегать, да и то. Попробуй выживи и добычу сохрани. А тут, так тем более нужна сплоченная команда. Ужин закончился. Я откинулся на дерево, лениво постукивая пальцами по сытому пузу. Именно в этот момент, когда тело расслабилось, а мозг перестал лихорадочно просчитывать варианты, я вдруг понял, что мне не хватает одной простой вещи из прошлой жизни. Телефона. «О чем вздыхаешь, князь?» – спросил Юлиан, заметив изменения в моем настроении. Я потер переносицу. «Да, так, подумалось вдруг, что неплохо было бы нам иметь такую штуковину. Слово «устройство» показалось мне слишком заумным для местных реалий. На моей родине она была почти у каждого. По ней можно разговаривать с кем угодно, хоть на другом конце света, и из нее можно получить всю информацию мира, и еще кучу всего. Звучит как чистое колдовство, Стефания даже тарелку отложила, ее глаза заблестели. А что еще есть у тебя на родине, чего здесь нет? Я хмыкнул. Коробки, в которых можно смотреть любые истории. Огромные железные твари, которые домчат тебя куда угодно за полдня. Дома в сотни метров высотой. У нас тоже такие есть, неожиданно вставила Лара. Цитадели до сих пор стоят. Я приподнял бровь. Цитадели – руины древних цивилизаций. В таких дебрях, что не каждый туда доберется. И гигантские твари тоже имеются, подхватила Росина. Только мы их тут драконами кличем. Да, давненько я не давился напитками от смеха. Кажется, с тех самых пор, как один мой армейский товарищ выдал перл за обедом. Но тут молоко едва не пошло носом. Кое-как прокашлившись и отставив флягу, я уставился на Росьяну. «Ты сказала драконы, это все слухи», — авторитетно заявил Юлиан. «Бабкины сказки, в святых писаниях о драконах ни слова», — Лара фыркнула. «То, что в ваших пыльных книжках о них не пишут, еще не значит, что их нет. Истории-то про них тьма. Все равно, уперся Юлиан, я за всю жизнь ни одного не видел. А богов своих, которым молитесь, часто лицезрели». Не удержалась Лара от шпильки. Юлиан смешался. «Ну, нет, но...» «Я тоже поклоняюсь тем же богам», — мягко вмешалась Росина, «и тоже их не видела, и в драконов верю, хоть и не встречала». Юлиан вздохнул. «Пожалуй, справедливо. Думаю, никто бы не отказался увидеть одного», — мечтательно протянула Забава. «Ага, прямо перед тем, как он тебя сожрет», — хохотнула Стефания. «Или испепелит, или...» «Так, стоп», — прервал я этот парад оптимизма. «Хватит о смерти». Меня за последние дни столько раз пытались отправить на тот свет, что лимит на ближайшие лет 100 исчерпан. Почти пора, Росина посмотрела на темнеющее небо. Луна скоро взойдет. Пора для чего? Не поняла Лара. Луноцвет сегодня расцветает. Лара аж подскочила. У вас тут луноцвет как? Откуда? Большую часть планируем продать на торговом посту. Если, конечно, найдется покупатель. Покупатель точно найдется, заверила Лара со знанием дела. «Отлично!» Я усмехнулся. «Значит, золотые к нам потекут полноводной рекой. Это и есть то самое развлечение, о котором ты упоминал», уточнила Забава у Тихомира. Тот кивнул. «Ну, да, наблюдать за цветением луноцвета – это чудесный опыт», с мечтательной улыбкой произнес Тихомир. Лара хмыкнула. Я выразительно посмотрел на Лару. Она сделала невинные глаза. «Пойдем. Время для церемонии». «Церемонии? Что еще за церемония?» Вообще местные обычаи Полесья не переставали меня удивлять. Дальнейшие события только укрепили меня в этой мысли. Когда ночь окончательно вступила в свои права, и луна залила землю серебристым светом, Росина принялась за свои колдовские манипуляции. Женщина растерла что-то в ступке, затем рассыпала порошок между ростками луноцвета. Закончив, отступила на шаг и забормотала что-то на неизвестном языке. «Наверное, какое-то древнее заклинание для повышения урожайности магического растения». Лунный свет, пробиваясь сквозь кукурузные стебли, упал на грядку с луноцветом. Мы замерли в ожидании. Прошло еще несколько томительных минут. Я уже начал думать, что затея провалилась, и никакого чуда не будет, как вдруг раздался тихий треск. Звук напоминал лопающийся попкорн и быстро нарастал. Он исходил от затвердевших оболочек, окружавших бутоны. На наших глазах они размягчились и раскололись, безжизненно опадая. Из каждого показался цветок, алые лепестки вокруг черной сердцевины. И тут же из всех 25 цветков в воздух взмыли мириады крошечных красных огоньков, похожих на светлячков. Они растворились в ночи, оставив после себя лишь благоухающие цветы. Феерично, ничего не скажешь. Попрощавшись со всеми, мы с Забавой и Ларой направились к нашему древесному дому. Едва я прикрыл дверь, как они уже избавлялись от одежды. Обычно они на ночь оставались в белье, но сегодня и оно полетело на пол без малейших колебаний. Лунный свет, проникавший в дом, выхватывал из полумрака соблазнительные изгибы их тел. Я тоже не стал отставать. Уже стоял, глядя на них, и чувство огромного облегчения охватило меня, когда последняя тряпка отправилась вслед за их одеждой. Лара растянулась на ковре, наслаждаясь его мягкостью. Ее тело извивалось, она тихо хихикала, проводя руками по своим большим грудям. Забава осталась стоять. Одной рукой она провела по волосам и дальше, вниз по телу. «У моего народа был танец», – простонала она, продолжая двигаться в такт музыке, что неслась с земли. «Мы использовали его, чтобы рассказать историю». «Какую историю?» «Историю девы и князя». «В такой земле, как эта, жила прекрасная юная женщина, которую все мужчины желали». Забава подплыла ко мне, проводя острыми ноготками по моему прессу и вверх, к груди. Но когда столько мужчин падали к ее ногам, она не могла не отталкивать их. Она положила руки мне на грудь и толкнула. Я приземлился на кровать, откинулся и сделал еще глоток из фляги, не отрывая взгляда от этого завораживающего зрелища. Она дразнила, обманывала и использовала всех, кто попадался ей на пути, продолжала Забава, отворачиваясь и изгибаясь в серии плавных движений. Ее округлые ягодицы и упругая грудь покачивались в такт, а светлые волосы с тигриными ушками кружились вокруг головы. Но никто не мог приручить девушку, которая утверждала, что владеет миром. «Расскажи нам», — подала голос Лара с ковра, опираясь на локоть и лениво массируя одну из своих пышных грудей. «Что с ней случилось?» «С подарками, сваленными у ее дверей, и мужчинами, спотыкающимися друг о друга, лишь бы увидеть ее, девушка возомнила себя богиней, пока не пришел князь». Забава резко откинулась назад, едва не стукнувшись о стену древесного дома. Мы с Ларой завороженно наблюдали. Музыка снаружи, казалось, стала громче, интенсивнее. Забава прикусила кончик ногтя, ее взгляд был прикован ко мне. Он пришел из далекой земли и не обращался с девушкой как с богиней. Скорее, он видел в ней то, что нужно приручить, то, что нужно достичь. Она тяжело прислонилась к стене, ее пальцы скользнули ниже, исследуя собственное тело. Короткий, резкий вздох сорвался с ее губ. В свою очередь, девушка сочла мужчину достойным, соперником, конкурентом. Под покровом тьмы они удалились в тайную пещеру за водопадом, и 7 дней и 7 ночей они наслаждались друг другом без пощады и всякого перерыва, сплетаясь в похоти и энергии. Но когда их тела, наконец, достигли пика и похоть пролилась, произошло нечто ужасное. Князь наблюдал, как девушка рассыпается в прах прямо у него на глазах. Я был полностью поглощен ее рассказом, ее движениями. Комната, казалось, ожила, наполнилась первобытной энергией. Из пепла появилось невозможное существо, огромное и громоздкое. Оно убило мужчину и вырвалось из пещеры, опустошив землю и людей. Сердце девушки настолько переполнилось похотью и злобой, что ее душа превратилась в это ужасное нечто. «Это урок», — закончила Забава, медленно подползая ко мне по полу, «что похоть не должна смешиваться ни с чем другим, не должна быть осквернена. Она должна быть ничем иным, как удовольствием и экстазом, которым нужно наслаждаться и которым нужно предаваться. Потерянный в этой пьянящей ночи, красоте женских тел я отпустил себя. Я наслаждался упругим телом Забавы, проводил ладонями по ее гладкой коже, прежде чем обхватить ее спину и притянуть к себе. Утро в этом благословенном краю снова встретило привычной духотой. Пара глотков воды из фляги, и вперед, к ежедневной рутине княжеских обязанностей. Девчата еще нежились в постели. После недолгого обмена утренними фразами, Забава решила добавить остроты в наше пробуждение. «Ну и как тебе живется, князь, с 2-то женами?» выдала она, пока я делал очередной глоток воды. Я едва не расплескал воду. Медленно опустив флягу, окинул взглядом сначала ее, потом Лару. Обе смотрели с самым невинным видом, явно ожидая моей реакции. «С двумя кем? Прости», — переспросил я нейтральным тоном. Но бровь сама поползла вверх. «С двумя женами», — невозмутимо повторила Забава. «Мы тебе преданы, каждую ночь делим с тобой ложе. Разве этого недостаточно, чтобы считаться твоими женщинами?» Я хмыкнул. «В моем мире, чтобы получить статус жены, обычно устраивают целое представление с гостями и клятвами. Такая, знаете ли, бюрократическая формальность. Церемония». Лара подалась вперед, глаза блеснули любопытством. «И много от нее толку?» «Вот именно, что немного», я усмехнулся. «Здесь с этим, похоже, проще. Что ж, если вам так хочется называться женами, и вы готовы к этой почетной роли», я позволил себе легкую усмешку, «то я не против. Считайте, договорились». Проведя еще некоторое время со своими, так сказать, женами, я оделся и вышел. Дела не ждут. Утро только вступало в свои права, а поселение уже гудело жизнью. Тихомир что-то шаманил над грядкой возле своего нового жилища. Обойдя центральное дерево, я увидел Стефанию. Она как раз выходила из дома с ведром наперевес. Видимо, направлялась к Тауримам. Заметив меня, помахала. Я кивнул ей в ответ. Легкая улыбка, быстро сменившаяся смущением, и она поспешила к пастбищу. Надеюсь, акустические эффекты из нашего домика прошлой ночью не доставили ей слишком много ярких впечатлений. На мгновение мелькнула в голове шальная мысль. Впрочем, какая, к черту, разница? Мои дела, это мои дела. Отбросив эти мысли куда подальше, пошел дальше. Проверять периметр своего небольшого поселения. Краткий обход показал, что на территории все было в порядке, за ночь не произошло никаких происшествий. В свете слухов, которые я слышал от Сайлоса, это меня очень радовало. Закончив обход, я вернулся назад, к своему дереву. У колодца меня уже стояли Лара с Забавой, наполняя фляги, полностью проснувшиеся и приведшие себя в порядок после бурной ночи. Даже больше, одежка у них была слегка обновленная. Ну как, Забава провернулась на месте, демонстрируя творение Лары. Она вчера доделала, пока ты был поглощен делами. Хаем, даже после весьма откровенной прошлой ночи, их вид в этих костюмах при утреннем свете заставил кровь чуть быстрее побежать по жилам. Искусно выделанные шкуры превратились в нечто, едва прикрывающее стратегически важные места. По сути, тот же минимум одежды, что и ночью, только теперь это называлось нарядом. Практично, ничего не скажешь, и очень сексуально. Весьма, я позволил себе внимательно их осмотреть. Функционально, и для местной парилки в самый раз. Всего лишь функционально, Лара хитро прищурилась. По-моему, очень даже, Забава провела рукой по бедру. И уж точно не так жарко, как в прежних шмотках. Твое одобрение получено, князь, вне всяких сомнений, подтвердил я, криво усмехнувшись. Эстетическую составляющую тоже оценил. Отлично, кивнула Лара. Забава обещала помощь с переработкой волчьих потрохов. Мы в хлеву этим займемся. Добро, кивнул я, только без лишнего энтузиазма там. Аккуратнее с материалом. Постараемся. Кстати, это мне кое-что напомнило, я направился к хлеву, все откладывал, дайте-ка я его улучшу, прежде чем вы там начнете свои эксперименты. У тотема стад была функция не только строительства, но и улучшения имеющихся построек. Подойдя к нему, я как раз ее запустил. Пожалуйста, убедитесь, что все ценные предметы находятся вне зоны действия хлева. Короткое системное сообщение заставило меня на мгновение замереть, проверив, что внутри пусто, я вернулся к тотему и нажал «принять», расставшись с 50 золотыми. Хлев слегка задрожал, будто старый дед с похмелья, а затем деревянные стены, из которых он был сложен, начали расходиться, словно живые. Не скрипели, не ломались, просто плавно, как пластилин, разъезжались в стороны. Чудеса, да и только. Через мгновение на его месте стоял уже не хлев, а целая конюшня, почти вдвое больше прежнего. Теперь здесь с комфортом разместились бы и мой ворон с телегой, и те лошади, что привели с собой Юлиан и Стефания. Теперь понятно, какого лешего система предупредила убрать все ценные. Окажись я внутри в момент этого апгрейда, превратился бы не просто в лепешку, а в натуральный фарш. Тем временем девчонки, Лара и Забава, как обычно, без лишних церемоний, зашли внутрь, чтобы достать волчьи туши из инвентаря хлева и приступить к работе. Странное это было зрелище, конечно. Две красивые женщины, на которых в нормальном мире мужики бы заглядывались, спокойно, без всяких проблем, потрошили волков. Никакой брезгливости, никакого «ой, фу», просто четкий рабочий процесс. Ну а что, в этом мире, как я уже понял, свои законы выживания, и это считалось обыденностью, даже нормой. Я, конечно, человек бывалый, и людей убивал, да что там, и видывал такое, отчего нормального человека стошнило бы, и волосы дыбом встали, а тут, ну, это ж всего лишь волки. Я мог бы и сам заняться разделкой, все же егерем поработать успел и не таким занимался, но сейчас и девчонки отлично с этим справлялись, у меня дел было еще выше крыши. «Кузьма», громко позвал я, подходя к лесу, «ты где там?» Мгновение тишины, а потом, глава 21, «У-у-у-у», донесся страдальческий стон, «ты живой там, дружище?» Бах, что-то с грохотом упало с дерева, «ой», я увидел, как домовой, пошатываясь, сползает с нижней ветки и с трудом выпрямляется. «У тебя все в порядке?» «В порядке, князь, да я это, пригубил вчера немного и уснул. Сколько же ты его выпил?» «Ну, возможно, я провел некоторое время вечером, танцуя с Тихомиром и Росьяной в их доме. Потом жара спать не давала. Знакомая история», хмыкнул я. «Можешь простить меня, князь, тяжелая служба требует некоторого расслабления, чтобы уравновесить ее. Вкалывать, а потом отрываться по полной, хочешь сказать?» «Точно, так будет вернее. Немного воды, и я снова буду в строю, не сомневайтесь». Набрав полное ведро воды из колодца, Кузьма с головой окунулся в него и принялся жадно пить. Он пробыл там так долго, что я уж было подумал, что он захлебнулся. Наконец, домовой вынырнул, откинув голову назад и судорожно хватая ртом воздух. «Вода — это нечто. Знаю, дружище. Ладно, пошли, дела не ждут. Как всегда, с чего начнем, князь? Если мы собираемся строить забор по периметру, мне нужно прикинуть, сколько дерева потребуется. Поскольку рулетки у меня тут нет, придется импровизировать». Я активировал тотем обороны и принялся изучать доступные опции, одновременно прикидывая необходимые материалы. Деревянный столб требуется. Дерево 2, лопата 1. Деревянный забор требуется. Дерево 10. Леса вокруг хватало, так что с деревом проблем не предвиделось. А вот с масштабами работ, очень даже. Участок, который занимало мое племя, оказался на удивление обширным. Чтобы обойти его неспешным шагом, потребовалось бы минут 10, а то и все 15. Задачка предстояла та еще, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. С Кузьмой на подхвате я выбрал в меню построек деревянный столб, прихватил топор с лопатой и направился к опушке, где уже были сложены остатки имеющейся у меня древесины. Стоило выбрать опцию «деревянный столб», как в метре от меня на земле возник маленький синий квадрат. Он послушно следовал за мной, сохраняя дистанцию, куда бы я ни шагнул. Над ним мерцали две кнопки «выбрать» и «отмена». У самой кромки леса, неподалеку от домов Тихомира и Росьяны, я нажал «выбрать». Синий квадрат замер на месте, а над ним появился символ лопаты. Взяв инструмент, я вонзил его в землю, надавил ногой и вынул первый ком. Земля поддавалась на удивление легко, и система не давала копать за пределами синего квадрата. Над ямой быстро заполнялся счетчик процентов, и как только он достиг сотни, работа была завершена. Построить деревянный столб, я нажал «принять». Столб тут же появился в моем инвентаре. Когда достал его, он материализовался из воздуха прямо у меня в руках, а запас дерева предсказуемо уменьшился. «Слишком уж удобно», — хмыкнул я. «Тотемы способны перерабатывать большинство сырых материалов без особых усилий», — пояснил Кузьма. «Вся сложность в том, чтобы их сначала добыть». Я опустил заостренный конец столба в яму и утрамбовал его плоской стороной лопаты, пока он не встал как влитый. Затем засыпал яму землей, разбросав остатки. Ухватившись за столб и навалившись всем весом, я убедился, что он даже не шелохнулся. «Отлично сработано». «Ага», — кивнул ему в ответ. «Теперь осталось повторить это еще 1000 раз, а потом уже и сам забор ставить». «Нам», — уточнил Кузьма с плохо скрытой надеждой в голосе. «Не переживай, можешь просто присматривать за округой, из тебя копатель ям, как из меня балерина». «О, слава богам, спасибо, князь. Впрочем, одно дело для тебя все же найдется. Приведи-ка сюда Юлиана, пусть мне поможет. Сию минуту. И топор захвати из хлева». Кузьма умчался, а через пару минут вернулся в компании жреца, который уже держал топор наготове. «Чем могу быть полезен этим прекрасным утром, князь?» — бодро спросил Юлиан. «Бери топор и начинай рубить. Выбирай ближайшие деревья, чтобы далеко в лес не углубляться. Нам понадобится очень, очень много древесины». Юлиан кивнул и без лишних слов направился к ближайшему дереву. Он ловко примерился и принялся за работу. «Впечатляет», — пробормотал Кузьма. «И не говори», — согласился я, переходя к установке следующего столба. «За годы я усвоил одно. Когда мужчины заняты делом, болтовня отходит на второй план. Будь то настройка телевизора или возведение стены для защиты своих земель, мужики знают, как работать сообща, и говорят только по существу. Я отправил Кузьму на разведку. Ему нужно было внимательно осмотреть опушку на предмет препятствий, которые могли бы помешать строительству, пока мы с Юлианом продолжали вкалывать. Целый час мы кромсали землю и дерево в тени леса, лишь изредка прерываясь, чтобы хлебнуть воды из фляг и утереть пот со лба. Закончив примерно десятую часть периметра, мы вернулись по своим следам и, после короткого визита к тотему строительства, приступили к возведению самого забора. Установка каждой секции требовала участия нас обоих, что несколько замедляло процесс, но даже так разговоры сводились к минимуму. Хоть я и знал этого человека всего пару дней, никакой неловкости не ощущалось, у нас была общая цель, ведь люди, о которых мы заботились, жили на этой земле. Когда первая часть была полностью готова, мы оба отступили на шаг, оценивая проделанную работу. Юлиан протянул руку, а я ее крепко пожал, и мы мгновение постояли молча. «Когда ты так наловчился деревья валить?» – спросил, отпивая из фляги. «Как я уже говорил, я фермер и жрец. Мои знания не ограничиваются животными и медициной. Управление фермой требует разбираться во всем понемногу. Но ты работал как заведенный. Сколько тебе лет, если не секрет?» 52. «Двигаешься, как будто тебе вдвое меньше. Весьма любезно с вашей стороны, князь. Так в чем дело-то?» «Дело? Ну, ты же рубил эти деревья, словно одержимый. Что-то на уме было». Юлиан усмехнулся и отпил из своей фляги. «Не столько мысль, сколько чувство. Я всегда стремился избегать насилия, но это бывает непросто. Полагаю, в каждом человеке есть толика агрессии. Вы не находите?» «Не только в мужчинах», — ответил я. «В женщинах тоже. В конце концов, все мы животные. Гнев есть в каждом». «Именно», — кивнул он. «Мои убеждения не позволяют мне причинять вред другим, но иногда гнев на собственное бездействие должен находить выход. Я направляю его в работу, в нашу работу. Ты ведь серьезно настроен никогда не причинять вреда другому существу, верно? Теперь, когда ты живешь в нашем поселении, ты не станешь этого делать, даже если на нас нападут». Юлиан оглядел забор, затем открытые участки леса по обе стороны от него. «Вы, вероятно, заметили, что вокруг моего прежнего жилища особой защиты не было. После того, как я обосновался там после войны, я пересмотрел свой взгляд на мир. Я надеялся, что все изменится, что смогу доверять природе, если буду хорошо к ней относиться. Но дикая природа безжалостна. И дело не только в бандитах или грабителях, что скрываются в лесах, но и в тварях. Я все еще стремлюсь избегать насилия, но если моей дочери будет угрожать опасность, которую нельзя избежать, я не знаю, на что буду способен». «Приму к сведению», — ответил ему, отмечая его серьезный тон. «Ты хороший человек, Юлиан, и вы тоже, князь». Я решил не развивать тему. Мы оба были измотаны, потные и голодные. Пора было сделать перерыв. Во время обеда я позволил себе немного расслабиться, наслаждаясь своим куда более разнообразным рационом из кукурузы, помидоров и молока. Обойдя дерево, направился к свинарнику, жуя на ходу. Мне хотелось проведать поросят, деловито копошащихся в новеньком загоне. Поросячий обед из тауримьего молока и молодой кукурузы уже должен был быть доставлен Стефанией. Я огляделся, выискивая ее. Тауримы мирно паслись на лугу, но самой девчонки видно не было, как и ее лошади. В звенящей тишине полуденного зноя услышал ее раньше, чем увидел. Вдоль кромки леса, словно привидение, неслась Стефания на своей стреле. Скорость была такая, что дух захватывало. Не соврала, значит, когда хвалилась умением ездить. Она буквально распласталась на спине лошади, пока та отбивала копытами дробь по земле. В мгновение ока они облетели все наши владения. Развернувшись у самой дальней, южной, границы, она галопом промчалась через траву в моем направлении. Стефания придержала лошадь в центре поля, собираясь, видимо, спешиться, но, заметив меня, расплылась в широкой улыбке. Направив стрелу ко мне, она легко соскочила на землю и взяла поводья. «Ну как, князь?» — спросила она, глаза так и светились. «Неплохо я держусь в седле», — опять она со своими играми, только вроде выкинул ее из головы. «Весьма», — ответил равнодушным тоном, — «для юной особы очень даже неплохо. Хотите освежить свои навыки верховой езды?» — не унималась она. «Почему бы и нет? Давненько я не сидел в седле. Посмотрим, не растерял ли сноровку. Это может быть опасно, но только если у вас был плохой учитель. А ты, надо полагать, хороший?» С легкой усмешкой поинтересовался я. «Нет, я лучшая», она тихонько хихикнула, поглаживая гриву своей лошади. Рыжие волосы разметались по спине, открывая миловидное личико и яркие голубые глаза. «Звучит самонадеянно», хмыкнул я. «Что ж, докажи, только не затягивай, делай без того хватает». «Конечно, князь». Через несколько минут я уже стоял перед своим конем на поле, а рядом Стефания. Стефания принялась с покровительственным видом объяснять мне азы посадки в седло, словно я никогда в жизни лошади не видел. «Видите ли, князь, главное – это уверенность. Лошадь чувствует ваше настроение, поэтому нужно». «Конечно», – перебил я с легкой улыбкой, взбираясь в седло одним плавным движением. «Продолжай». Она явно ожидала увидеть неуклюжие попытки освоиться, но я сидел в седле как влитый. Мне часто приходилось иметь дело с лошадьми, да и в тайге по долгу работы егерем катался не раз, в местах, где на машине было не проехать. «О!» – она моргнула, заметив мою уверенную посадку. «Ну, тогда попробуем легкую рысь». Я слушал ее наставления с той же снисходительной улыбкой, с которой взрослый выслушивает объяснение ребенка о том, как завязывать шнурки. Девчонка старалась, и было бы невежливо ее обрывать. «Попробуем проехать до дальнего конца поля», – предложила она. «Отличная идея», – согласился с ней. Мы неспешно тронулись в путь. Стефания то и дело поглядывала в мою сторону, но я держался в седле настолько естественно, что ее попытки наставничества начали выглядеть все более натянуто. «А что, если устроим небольшие состязания?» – вдруг предложила она. «До того дерева на краю поля», – я покачал головой с добродушной улыбкой. «Стефания, мне незачем с тобой соревноваться. Просто покажи, как ты умеешь ездить, я хочу посмотреть». Лицо девушки вспыхнуло. «Незачем», – в ее голосе прозвучали нотки обиды. «То есть вы считаете, что я даже не достойна того, чтобы с вами состязаться?» «Дело не в достоинстве», – пожал я плечами. «Просто мужчины обычно не соревнуются с женщинами в подобных вещах». «Ах, вот как!» – глаза Стефании сверкнули. «Значит, вы из тех, кто считает женщин слабыми и неспособными?» «Я считаю женщин женщинами», – спокойно ответил ей. «Тогда, может быть, вы просто боитесь проиграть девушке?» – едко бросила она. «Это было бы унизительно для такого опытного мужчины». Теперь уже моя улыбка стала холоднее, осторожнее. «Не стоит путать вежливость с трусостью. Тогда докажите», – вызывающе выпалила она. «Или все ваши разговоры о мужском превосходстве просто слова?» Я остановил коня и внимательно посмотрел на разгоряченную девушку. В ее глазах читалось что-то дерзкое, почти насмешливое. «Стефания», – сказал я тихо, – «ты хочешь убедиться в навыках твоего князя? Не боишься, что увидишь разницу, которую не ожидала?» «Не боюсь. Именно этого я и прошу», – задрала она подбородок. «Если, конечно, она есть». Я медленно кивнул. «Хорошо, но потом не обижайся. До того клена», – повторила она, указывая на дерево в 500 метрах и разворачивая в том направлении стрелу. «На счет три». Я приготовился, но без особого энтузиазма. Девчонка сама возжелала этого. «Раз, два, три». Стефания рванула вперед, пришпорив стрелу. Лошадь действительно была быстрой, и девушка умела ею управлять. Я дал ей фору 30 метров, иначе бы было слишком нечестно. Она обернулась через плечо с торжествующей улыбкой, видимо, решив, что доказала свою правоту. Вздохнул и наклонился вперед, давая коню понять: «Хватит играть в поддавки». Конь рванул вперед с такой мощью, что я почувствовал знакомый адреналиновый удар. «Быстрее, еще быстрее». Стефания даже не заметила, как я ее догнал. Обернулась, когда мы поравнялись, и ее торжествующая улыбка сменилась изумлением. А еще через несколько секунд я уже был впереди, неумолимо увеличивая отрыв. К дереву я прибыл первым с приличным запасом, спокойно развернул коня и встретил Стефанию, которая подъехала с потрясенным видом. «Ну как?» – спросил я ровным тоном. «Увидела?» – она медленно спешилась, не отводя от меня взгляда. «Вы выиграли со мной», – выдохнула она. «С самого начала. Я пытался избежать этого разговора», – поправил я. «Но ты настояла». Стефания стояла молча, явно переосмысливая происходящее. В ее глазах больше не было вызова, только растерянность. По дороге обратно она ехала молча, изредка поглядывая на меня с каким-то новым выражением, а я размышлял о том, что молодым женщинам иногда полезно напоминать. Мужская сдержанность – это не слабость, а воспитание. К счастью, Стефания обижаться на меня не стала. Вскоре мы вернулись к территории нашего поселения. «Я впечатлена», – сказала она, – «когда мы спешились, когда вы в последний раз ездили верхом, и года не прошло с последнего раза», – ответил ей, похлопывая ворона по шее. «Так я теперь решил звать своего коня. В таком случае, может, нам стоит как-нибудь покататься в лесу, князь. Это гораздо более опасное занятие из-за деревьев, но гораздо более захватывающее. Я не делала этого месяцами из-за волков, но теперь у нас есть такая возможность. Не боитесь ли вы рискнуть и составить мне компанию?» «Боюсь ли я рискнуть?» Видимо, одного раза девчонке было недостаточно, даже после проигрыша она не унималась. «Иногда можно, но только если игра стоит свеч. Ну, я обещаю, что это того более чем стоит». Ее голубые глаза так выразительно прошлись по мне, что я едва сдержал усмешку. «Что ж, мне лучше вернуться к делам. Нужно отвезти урожай на торговый пост, и не хотелось бы загонять ворона». «Конечно, князь, удачного дня, и тебе». Глава 22. «Опять какие-то тайны?» — поинтересовался Кузьма, когда мы отъехали от поселения. «Да нет там никаких тайн», — отмахнулся я. «Девчонка просто неугомонная, или делает вид, постоянно выдает что-нибудь эдакое. Возможно, она просто красивая женщина, а вы, очевидно, привлекаете ее внимание. Естественно, вы можете воспринимать ее слова иначе, чем она предполагает. Но у женщин тоже есть свои потребности, князь». «Это ты к чему клонишь?» — уточнил я, впрочем, уже прекрасно понимая, что он имеет в виду. «Я просто говорю, что большую часть времени мужчины открыто выражают свой интерес к женщинам. Женщины тоже это делают, просто более изящно». «Насчет изящества я бы поспорил», — рассмеялся я, заканчивая разговор на этой ноте. К этому времени мы как раз подъехали к торговому посту. Вместо привычного оживления нас встретила почти полная пустота. Несколько прилавков еще стояли, но их хозяева уже сворачивали торговлю, включая знакомого нам минотавра-зерноторговца. За все время с момента моего появления мы наведывались сюда ежедневно, и я привык видеть здесь толчею, крики торговцев, снующих повсюду покупателей. Теперь не осталось почти ничего. В глубине души поселился хмурый осадок. Наш основной источник дохода внезапно мог иссякнуть, если эта тенденция сохранится. Я направился к минотавру. До сих пор наше общение было минимальным, но он, казалось, удивился, увидев меня. «А, Василий, снова ты?» — пророкотал он, оглядывая меня. «Один из последних упрямцев, значит».